Хорошо в монастыре было. Многому научилась и многое познала. Много хороших людей встречала. Дали узнать, как к Господу идти. В хору пела, службу изучила, шить научилась. Потом все в жизни пригодилось. Недолго в обители побыла, 5 лет с небольшим. Пришла в 14-м, а в 1919-м стали молодых послушниц выселять из монастыря. Год еще в деревне на частной квартире была, недалеко монахини жили, их навещала, а потом уехать пришлось. Председатель совета проходу не давал, приставал ко мне. Уехала под Рязань, в церковь уборщицей. Хороший наставник был отец Иоанн, вел меня по-монастырски. Великой души был человек и молитвенник большой, да недолго я там прожила, церковь закрыли. А отца Иоанна выслали в Сибирь. Переписывалась с ним. Старенький он, недолго в ссылке прожил. Очень многое он мне дал. Грешно сказать, но больше, чем в монастыре. Уехала я под Кострому. Знакомая там была. Опять по церкви жить стала. Вначале все хорошо было. Да отец Герасим, настоятель, вдруг стал очень ласков. А как-то вечером службу кончил, я храм убирала, и вдруг напал на меня, с ног сбил, хотел насилие совершить. Я прошу его оставить меня, отталкиваю, борюсь с ним, а он словно зверь, сквернословит и хочет своего добиться. Ударил я его в лицо больно, избил меня, живого места не оставил, платье порвал в клочья, и еле вырвалось, убежала. А через 2 дня меня по его доносу в милицию забрали. За злостную агитацию. 3 месяца просидела в тюрьме. Помогли люди, и начальник их отдела по-хорошему отнесся. Выпустили. Уехала. С большим трудом поступила на швейную фабрику. Шить-то умела. Потом на курсы медицинских сестер устроилась. Кончила, ушла с фабрики в больницу хирургической сестрой. В Москву перебралась. Помогла одна монахиня. Она в одной из городских больниц работала и меня туда устроила. Вот с 24-го года там и работала. На пенсию недавно ушла. С Еленой Петровной и Наташей все время переписывались. Разбросала их жизнь в разные стороны. Сергей Петрович в 19-м году умер, а Елену Петровну проводила в 27-м на кладбище. Приехала в Москву на операцию, у нас в Градской лежала. Года не прожила. Наташа в Москву ко мне часто приезжала, да и я к ней ездила. Тяжело жила, много страдала. Погибла вместе с мужем в 1937-м. Подружилась я в больнице с врачом, пожилая, душевная. Всю себя больным отдавала, звали ее Верой Андреевной. Муж бросил. 2 детей осталось, Алексей и Валентина, мать Татьяна, что вас сюда привезла. Стали мы с Верой вдвоем детей воспитывать. Трудно было. Бог помог, на ноги поставили. Но в 43-м взяли Алешу на фронт, и через 3 месяца погиб он. Вера Андреевна на фронте была в госпитале, а я в больнице с сестрой. Валентина на фронт рвалась, но потом поступила в медицинский институт. Замуж вышла. Первой Ксения родилась, потом Таня, и я стала второй бабушкой. Вот и жизнь вся моя, батюшка, то в больнице, то дома по хозяйству. Какая уж монахиня, сами видите, все житейское, обыденное. Прости меня, Господи. Самое главное это забыла. В 35-м году... Сподобил меня Господь стать монахиней, и дали мне при постриге имя Мария. Постриглась тайно, свои-то через несколько лет узнали. Так и жила по-мирски, одно название — монахиня. Сама знаю, грех большой. Не получилось из меня монахиня, не получилось. Молиться любила, в церковь стремилась, и ничего не получилось. Дежуришь ночью, только про себя молиться начнешь. Звонок. В палату бежишь к больному или сидишь около тяжелобольного оперированного. В операционной стоишь все внимание и мысли не перепутать, не опоздать инструмент подать. А дома готовка, разговоры, дети. До молитвы не дойдешь, разве только в дороге, на улице. Бывало, за весь день десяток раз успеешь сказать: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Ночью перед сном молиться начнешь, сил нет, валишься на кровать. И хороших дел сделать не могла, все в житейских хлопотах. На пенсию вышла, молиться много начала, в церковь хожу, а людям помогать сил не стало. Старая я, слабая теперь. Вот и стремилась в монахини и не оправдала обета мною данного. Великий грех на мне, великий. Еще когда я в обители жила, была несколько раз у одного великой жизни старца, и он, благословляя меня в последний раз, сказал: «Людям добро неси и молись больше. В этом монаха спасение. Долго, Екатерина, будет твоя дорога к монашеству. Многие испытания пройдешь, но Господь не оставит тебя. Иди». Тоже и отец Иоанн Рязанский мне говорил. Не выполнил я их заветов. Грешила много, замуж чуть не вышла. Это в 30-м году было. Да Господь остановил меня. Мечтала с малых лет, стремилась к монашеству, и после поступления послушницы в монастырь только через 20 с лишним лет стала монахиней, да при этом плохое. Вот, батюшка, жизнь моя, рассказала по завету духовника, чтобы знали меня доподлинно перед исповедью. Позвала я вас, батюшка, с великим трудом и не чаяла, что вы ко мне приедете. Еще позавчера была в церкви, и силы были, но пришла домой вечером и поняла, что наступил час воли Божией. Говорю Вале и Андрею Федоровичу, что умру во вторник. Не верят, смеются. «Чудишь», — отвечают, — «бабушка». Благо сами врачи, все по очереди меня слушали, знакомого вызвали. Говорят, сердце внезапно ослабло. Я-то знаю, что уже ничего не поможет. Спасибо, Евдокия Ивановна, дочь ваша духовная, взяла на себя смелость к вам с письмом Таню послать. Не блажу я, батюшка, а знаю, что умру. Валентину и Таню в вере воспитала, да только верят они по-своему, по-интеллигентному. Грех мой и большой, не сумела дать, что хотела. Спросит с меня за это Господь. Андрей Федорович добрейший души человек, людям много добра несет. Слово против никогда не сказал, но третий десяток с ним живу, а до конца не поняла. Может, и верующий, но очень скрытный. Исповедуйте меня, батюшка, а ты, шустрый, пойди в комнаты, Таня. Отец Арсений во время рассказа Марии был необычайно серьезен, сосредоточен, и в то же время взгляд его был как-то по-особому светил. Когда я встал и уходил, отец Арсений сказал матери Марии: «Милость Господа всегда с нами, и воля Его над нами». Я вышел и сел в большой комнате у окна. Рассказ матери Марии, откровенно говоря, не произвел на меня какого-то особого впечатления. Жизнь ее показалась обыкновенной. У многих людей жизнь была намного сложнее, мучительнее и более подвижническая. Серьезность и какую-то особую взволнованность отца Арсения в ответ на рассказ матери Марии я объяснить себе не мог. Жизнь как жизнь. В кухне чем-то шумела Татьяна. Посидев 1:30, я пошел к ней. В фартуке чистила она у раковины картошку. На холодильнике лежал учебник, в который она временами заглядывала. Ну, наговорились и пришли мешать. Готовлю и учусь. Я повернулся и пошел в комнату. Да брось ты обижаться, недотрога. Я еще вчера поняла, как вы обиделись, когда спросила. Вы тоже из этих? Берите чиселку и принимайте за картошку. Есть ведь тоже будете? Смеясь, сказала она. Я взял чиселку. Татьяна дала фартук и уступила место у раковины, спросив с тревогой в голосе: «Как бабушка?» Я пожал плечами. Что я знал? Татьяна, повернувшись ко мне, сказала: «Если бы вы знали, что это за человек, как много сделала для бабушки, папы, для нас с Ксенией. На ноги нас поставила, воспитала. Вся семья на ней все годы держалась. А скольким людям помогала? Скольким? Ночами бесплатно дежурила, без просьб. У незнакомых больных выхаживала их. Ходила к другим на дом, помогала и помогала. Не спрашивала помочь, а просто отдавала себя людям без остатка. Ни секунды, ни минуты не жила для себя. Папа скрытный, молчаливый человек, но любит бабушку больше мамы. Ксении, меня, своей матери. И не потому, что она его выходила во время инфаркта. Не потому. Любит и уважает за дела ее и неотказную помощь людям. Скольким людям бабушка принесла добро, и не сосчитать. И все за счет себя, своего здоровья, сил, времени. Подруги мои придут ко мне, разговариваться с бабушкой, и потом советоваться ходят, как к любимой матери. Подарок сделает она человеку, и всегда такой, какой ему нужен и приятен. Мы, родные, привыкли к ней, и поэтому многого не замечаем, а посторонний человек, соприкасаясь с ней, сразу доброту ее заметит. Нелегко ей у нас. Иконы и то не вешает, не хочет. Папа и сколько раз говорил: «Вешайте, бабушка, в комнату вашу никого впускать не будем». Не вешает, стеснить нас боится, отвечает: «В церкви помолюсь, там икон много». Знаем, переживает, что мы неверующие. Да не так все. Верим, конечно, но не так, как бабушка. Верим по-своему. Рассказывает, Таня плакала, не стесняясь меня. Кончив готовить, перешла в комнату и с нетерпением ждала выхода отца Арсения. Говорила со мной, рассказывая о матери Марии. Часа через три из комнаты матери Марии вышел отец Арсений и сказал Тане, что бабушка просит ее к себе. Сняв епитрахиль, сел в кресло и погрузился в глубокое раздумье, ничего не замечая вокруг себя. Таня входила, уходила, звонила по телефону, приходил врач, а он сидел, строгий, сосредоточенный, ушедший в себя. Я, чтобы не мешать, вышел на кухню. Мне думалось, что отец Арсений молится. После ухода врача и каких-то дел Татьяна пришла на кухню. «Что сказал батюшка?» — спросила она меня шепотом. «Не знаю, не спрашивал», — ответила я так же тихо. Врач сказал, что наступила острая сердечная недостаточность, и вообще все очень серьезно. Я тоже бабушку слушала, звонила папе и маме на работу. И тихо заплакала, прижавшись головой к краю стола. 3 часа тому назад услышанный мною рассказ матери Марии казался мне обыкновенным и простым. Жизнь, как у многих, но то, что говорила Татьяна, раскрывала человека совершенно по-другому, и жизнь, с которой столкнулся, стала сейчас невольно частью моей жизни, и я что-то взял на себя. Отец Арсений соприкоснулся с бесчисленным множеством людей, принял на себя их страдания, муки, примирил этих людей с жизнью или наступающей смертью. Он, отец Арсений, всегда помнил этих людей, мучительно переживал за них, старался помочь живущим и молился о живых и мертвых беспрестанно. Я знал, что в лагерях отец Арсений видел и принес очень много. Он встречался с необыкновенными людьми. События, встречи тех лет оставили на нем глубокий след, и мне казалось, что теперь ничто не может поразить его. Что же поразило его сейчас? Пришла мать Татьяны Валентина Ивановна, что-то говорила с Таней, поздоровалась с отцом Арсением и мною и ушла в комнату матери Марии. Пришел Андрей Федорович и, поздоровавшись с нами, также прошел к своим. Из комнаты матери Марии донеслась громко сказанная им фраза: «Живем, бабушка Катя!» И сразу все стихло. Минут через 10 вышла Валентина Ивановна и, обратившись к отцу Арсению, сказала: «Бабушка вас обоих просит зайти». «Проститься хочу, отец Арсений, со всеми», — сказала мать Мария. Спокойная и радостная, лучезарная, лежала она на кровати, одетая в черное платье. Прощание было тяжелым для всех домашних. Благословляя мать Мария, каждому громко говорила слова, которые, вероятно, были понятны особенно тем, кому говорились. Андрей Федорович плакал, плакал по-детски, всхлипывая, и никак не мог отойти от матери Марии. Я стоял около отца Арсения. Мать Мария вдруг обратилась ко мне. «Подойди, милый, простись и ты со мной, нельзя ведь приехал. Подойди». Благословляя меня, она громко сказала: «Таню мою не забывай и не обижай». Странными и непонятными показались мне тогда эти слова. Отец Арсений, стоявший в момент прощания в углу комнаты, подошел после меня к матери Марии и трижды благословил ее наперстным крестом. Потом низко-низко склонился три раза, почти касаясь головой пола перед ней. Выпрямившись, он остался стоять, прямой, строгий, с просветленными радостными глазами. Казалось, что он увидел что-то особенное, таинственное, радостное, и боится нарушить это великое увиденное. Похороны окончены. Щемящее чувство грусти еще живет во мне. В памяти возникают отдельные слова матери Марии, разговоры, прощания. Растерянные, подавленные лица родных и сосредоточенное, напряженное лицо отца Арсения. Тягостное расставание с матерью Марии волнует меня и расстраивает. Хочется чем-то помочь, отдать часть себя, чтобы им стало лучше, легче. Но я беспомощен. Грустно, тяжко, больно. Прощаемся. В квартире только родные и Евдокия Ивановна. Валентина Ивановна, прощаясь, подходит под благословение к отцу Арсению. Ксения делает это как-то смущенно. Татьяна широко открытыми глазами подходит к отцу Арсению, хватает его за руку, потом обнимает его несколько раз, целует порывисто и смущенно. Лицо отца Арсения озаряется доброй улыбкой, той улыбкой, когда она проходит сквозь грусть раздумий и боли. Андрей Федорович топчется смущенно, не зная, как надо проститься со священником, который понравился ему как человек, сделал у них в доме много доброго и хорошего, и в то же время этого священника надо отблагодарить. Андрей Федорович долго жмет руку отцу Арсению, благодарит, зовет заходить и в конце концов пытается дать деньги. Как обыкновенно дают за визит докторам, но рука его повисает в пространстве, а отец Арсений обнимает и целует Андрея Федоровича, улыбаясь широко и открыто. Со мной прощаются, как со старым знакомым, и зовут заходить. Татьяна тоже приглашает приходить. Простившись, отец Арсений низко кланяется и обращается ко всем со словами: «Благодарю вас, что позвали меня и дали возможность увидеть замечательного человека, настоящего подвижника, христианина, приносившего людям только добро и радость. Я многому научился, много узнал прекрасного от матери Марии. Спасибо вам, это редкий, исключительный человек». Еще раз склонившись в глубоком поклоне, спокойный и строгий отец Арсений вышел. Мы идем втроем, отец Арсений, Евдокия Ивановна и я. Отец Арсений молчалив и сосредоточен. «Пройдемся по Москве», — говорит он мне. Я даю небольшой портфель с вещами Евдокии Ивановне, она идет домой, а мы по улицам города. Садовое кольцо, кривые переулки, узкие улицы, темные облупленные дома и новые, высокие, окруженные палисадниками, деревьями, кустами. «Я хочу посмотреть Москву», — говорит отец Арсений. Ловлю такси, едем к Кремлю. Солнечно, немного ветрено, и от этого легко, свободно дышится. Медленно входим через Боровицкие ворота, поднимаемся в гору, идем вдоль стены. огибаем соборы и подходим к колокольне Ивана Великого. Я отстаю, мне кажется, что отец Арсений хочет побыть один. Он идет медленно, оглядывая каждый выступ, каждый завиток в камне, вырубленный многие столетия тому назад. Успенский собор. Народу сегодня немного. Фрески, иконы, тонкие шнуры заграждений, гробницы, надписи, фрески, иконы, мощи святителей. В этом соборе все прошлое русского народа. Его вера, величие, чаяние, надежды, потерянные надежды. Иконы и фрески. Около них подолгу стоит отец Арсений, задумчивый, сосредоточенный и суровый. Стена собора, где лежат святители московские, митрополиты Алексей и Петр. Отец Арсений медленно подходит, склоняется в трехкратном поясном поклоне, кладет крестное знамение на себя и продолжает еще долго стоять неподвижно. В тот момент, когда он склоняется, метров за шесть от него раздается голос. «Гражданин, здесь музей, и молиться нельзя!» Не оборачиваясь, отец Арсений продолжает по-прежнему стоять там, где несколько столетий назад были погребены святители Москвы. Медленно обходит собор, долго-долго стоит у иконостаса, вглядываясь в иконы, лики святых. Временами застывает на месте или по нескольку раз возвращается к одной и той же иконе. Переходим в Ахановский собор, идем на Красную площадь к Василию Блаженному, берем такси и едем. Отец Арсений называет то одну, то другую улицу, останавливает такси, выходит, осматривает храмы, обходит их, смотрит подолгу и внимательно. Их много, открытых или закрытых церквей. Маленькая Трифона Мученика, Андроневский монастырь, Донской. Таксист спрашивает меня: «Что, дед, турист или ученый?» «Ученый», — отвечаю я. Едем на три кладбища. Отец Арсений минут по 30 ходит где-то сперва на Ваганьковском, потом на Введенских горах и Пятницком. Таксист, молодой парень, нервничает. Я успокаиваю, отвечая: «Расплатимся, не обидим». Возвращаемся в центр. Долго петляем по переулкам бывшей Остоженки Метростроевской, Печистинки Кропоткинской. Останавливаемся около старинных особняков, маленьких деревянных домишек, расположенных в глубине дворов и вот-вот готовых рассыпаться. Иногда подъезжаем к какому-то месту и видим новый дом, построенный 2-3 года тому назад, вместо стоявшего и известного ранее отцу Арсению. Медленно проезжаем Сивцев-Вражек, Молчановку, едем на Таганку, оттуда на Швивую горку и к храму великомученика Никиты. И недалеко от него отец Арсений подходит к старому обупленному дому и долго стоит около него, всматриваясь в окна, двор, окружающие дома. Издалека мне кажется, что он смахивает с лица набегающие слезы. Едем за Москворечье к Евдокии Ивановне. Уже вечер, почти 7 часов. Евдокия Ивановна начинает что-то хлопотать по хозяйству, ставит тарелки, но отец Арсений вдруг встает и говорит нам: «Я скоро приду». Пытаюсь пойти с ним, но он не хочет, чтобы я шел, и уходит. Остаемся растерянные и подавленные, полные тревоги за него, и я начинаю перебирать события этих дней. Неожиданность поездки в Москву, смерть матери Марии, моя встреча с Татьяной, похороны матери Марии, какое-то углубленно серьезное состояние отца Арсения, постоянная его озабоченность, поездка по Москве. Москва. Город его детства, юношества, становления характера, убеждений. Здесь, еще учась на 3-м курсе, написал первые статьи и вскоре книги, стал известным ученым. Здесь, в Москве, принял монашество и иерейство, долго служил в церкви, потом уехал в подмосковный город, где создал общину, которую любил и все время поддерживал. Еще в Москве он заложил во многих людях первый камень веры и построил на нем крепкое здание будущей общины. В новый город приезжали люди из Москвы, и было нетрудно сказать, кого было больше в этой общине, московских или местных, конечно же, москвичей. Он любил новый город, там он возрос духом, но здесь, в Москве, городе его детства и становления, был заложен фундамент веры. Здесь он научился любить людей, здесь, в Москве, вот почему так дорога она ему. Вот почему сегодня так взволнованно смотрел отец Арсений отрывки своей жизни, вспоминая дорогое ему прошлое. Но почему он необычно серьезен? Почему? Сквозь его внешнюю несвойственную суровость проглядывала затаенная грусть. Видимо, вспоминались давно ушедшие любимые люди. Но еще много осталось в Москве, очень много тех, кого любил и знал отец Арсений. И почему никого не позвал к Евдокии Ивановне, или не поехал к своим духовным детям, как делал всегда, приезжая сюда. И опять у меня возникло это «почему?». Но мне ли это знать? Около 9 часов вечера отец Арсений пришел радостный, оживленно стал рассказывать, как поехал в церковь, и встретил там много своих подмосковных знакомых и друзей. Он никогда не говорил «духовные дети» или «мои духовные дети». Увидев меня, поразились, спрашивают, как это я оказался в Москве, да еще в церкви. «Вы извините, Евдокия Ивановна, сказал, что остановился у вас. Придут, вероятно». И действительно, стали скоро раздаваться звонки, в квартиру набралось человек 16. Многих я знал. Оставшееся время вечера и большую часть ночи отец Арсений исповедовал и говорил с пришедшими. Выехали из Москвы в 11 часов дня. Утром пришло еще несколько человек, а 3 или 4 человек отец Арсений сам пригласил по телефону. Это были лагерники, как смеясь называли мы между собою духовных детей, друзей и знакомых, долго проживших с отцом Арсением в разных лагерях. Усталый, не выспавшийся, но удивительно радостный, уезжал отец Арсений из Москвы. Провожало его много знакомых, в общем, все, кто успел узнать о его приезде. На вокзале была Татьяна, кто-то сообщил ей об отъезде.